Глава 29. Профессия шутник. Преимущество писателя, способного придумывать шутки, в том, что он может быть реально смешным, когда что-то реальное смешно. Курт, самый младший ребенок в семье, еще в детстве обнаружил, что его шуточки привлекают внимание родных. Его манило комическое, и у него была мотивация развивать в себе юмористический дар. Если это относится и к вам, эти главы могут оказаться для вас особенно полезны. Но в любом случае, книга, посвященная Воннегутовским советам по части писательства, была бы неполной, не рассмотрим мы, как он создает комический эффект и что об этом говорит. Воннегут уверял: «Я лучше, чем большинство коллег, умею шутить письменно». Не исключено, что так оно и было. Кроме того, он лучше большинства умел шутить экспромтом. Сидни Оффит рассказывает, как однажды днем они с Куртом Воннегутом решили сходить на один популярный порнофильм, чтобы своими глазами увидеть, почему вокруг него такая шумиха. Фильм начался с оргии. Посмотрев с полчаса, Курт встал и вышел из зала. Сидни последовал за ним. «Хорошенького понемножку», – пробормотал Курт. «Я профессиональный изготовитель шуток. Есть и такая форма искусства. Не самая важная. У меня всегда был к этому кое-какой природный талант. Тут как с мышеловкой. Сооружаешь мышеловку, взводишь пружину, мышка наступает и... бум!» «Мои книги – это, по сути, мозаика из массы мелких деталек. И каждая деталька – шутка. Они могут быть длиной, скажем, в 5 строчек или в 11. Вот еще почему я пишу так медленно. Я стараюсь устроить так, чтобы каждая шутка срабатывала. Приходится это делать, иначе все мои книги пойдут псу под хвост». Как соорудить такую мышеловку? Приманка в сочетании с подменой ожидаемой развязки – один из приемов, используемых Воннегутом. Тут имеет смысл обратиться к приведенному в прошлой главе примеру разбиения на абзацы из романа «Фокус-покус». Первая фраза «Расследование личной жизни повествователя» настраивает вас на ожидание каких-то пикантных подробностей. Потом текст заманивает вас все дальше. Подобно сыщику, о котором идет речь, вы предполагаете, что повествователь занимался любовью с женщиной-архитектором на чердаке, который он ей показывал. Но абзац кончается словами: «Ничего подобного». Эта фраза поневоле останавливает взгляд и вселяет в нас некоторое разочарование. Но тут же подмена развязки. Соль шутки. «Любовью мы занимались поближе к вечеру». Великолепно скандальное начало абзаца, подчеркивающее деталь фабулы и создающее комический эффект. А вот более изощренная ловушка, и строк в ней намного больше. В романе «Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер» есть сцена, где главный герой Элиот Розуотер в очередной раз беседует со своим отцом-сенатором. «Знаешь, — сказал Элиот, — Килгар Траут однажды написал целую книгу про страну, где люди боролись с запахами. Это было всенародное дело. Там у них больше не с чем было бороться. Не было ни эпидемий, ни преступлений, ни войн. Вот они и стали бороться с запахами. В этой стране, — рассказывал Элиот, — было множество огромных исследовательских институтов, где решалась проблема с запахами. Но тут герой романа, он же диктатор этой страны, сделал изумительное научное открытие, даже не будучи ученым. И все исследования оказались излишними. Он проник в самую суть этой проблемы. «Ага», — сказал сенатор. Он ненавидел произведения Килгара Траута, и ему было стыдно за сына. «Наверное, он нашел универсальный состав, изничтожавший любой запах», — предположил он, чтобы побудить сына поскорей досказать эту историю. «О нет», — сказал Эллиот, — «ведь герой был диктатором в своей стране. Он просто изничтожил все носы. Речь идет не только о таком конструировании шуток. Все вонегутовские произведения пронизаны юмором. В совсем небольших деталях, единичных строчках и тому подобном. Они позволяют нам как бы бросить взгляд на реальность, преломленную его комической линзой. Он расчленяет визуальные и лингвистические метафоры. Он вовсю обыгрывает их. В этом полусне, полубреду, перед ним вдруг предстало видение того, о чем обычно не думают, заявляя, что муж и жена одно целое. Некое чудовище, жалкое, странное и беспомощное, как сиамские близнецы. Гарри, насупившись, разглядывал фото юной француженки в купальном костюме. Фред понимал, что для Гарри он существо скучное, бесполое. Ему очень хотелось доказать, что Гарри ошибается. Он ткнул его в бок, как мужчина мужчину. «Нравится Гарри, а?» «Что именно?» «Это девочка». «Это не девочка. Это кусок бумаги». «А по-моему, девочка». И Фред Розуотер хитро улыбнулся. «Легко же тебя облапошить», — сказал Гарри. «Это просто типографская краска на бумаге. Да разве тут перед нами лежит девочка? Она где-то за тысячи миль от нас. Ей даже невдомек, что мы есть на свете. Вечный покой даруем, Господи, и да воссияет над ними свет нескончаемый». Так начинается переделанный Вонегутом текст реквиема. В скобках автор тут же замечает. Излишне доверчивый и все воспринимающий буквально человек, услышав такое, вообразит, что Хаксли и Кеннеди, Селин, Хемингуэй, а также моя сестра и первая моя жена Джейн, как и все прочие умершие, пытаются теперь заснуть под ослепительным сиянием включенных ламп. Автор показывает, о чем на самом деле говорит язык, и тем самым дает читателю встряску, заставляя посмотреть на затасканную метафору свежим взглядом, осознать, насколько абсурдна ее буквальная трактовка. Еще один комический прием Вонегута, неразрывно связанный с его химическим и антропологическим образованием, своего рода псевдонаучное, зачастую псевдоантропологическое, отстраненное описание предметов. Подвязка из башмака, стоявшего на раковине, свесилась в воду, намокла, и от нее, по чудодейственному закону капиллярности, вымок и весь носок. Скверные вещества в организме Двейна заставили его выхватить из-под подушки револьвер 38-го калибра и сунуть его себе в рот. Револьвером назывался инструмент, единственным назначением которого было делать дырки в человеческих существах. Кстати, все мы были прикреплены к выпуклой поверхности. Наша планета была шаром, и никто не понимал, почему мы с него не скатываемся, хотя все притворялись, что они чего-то соображают. Но настоящие умники сообразили, что один из лучших способов разбогатеть состоит в том, чтобы завладеть порядочным куском той поверхности, к которой прикреплены люди. И Курт, и его сестра Элис очень любили всякие фарсовые ситуации. «Мы обожали Лорела и Харди», сообщает он в автоинтервью, напечатанном в Пари-ревью, и позже перепечатанном в Вербном воскресенье. Имеется в виду популярный в 1920-1940-е годы дуэт кинокомиков англичанина Стэна Лорелла «Годы жизни с 1890 по 1965» и американца Оливера Харди «Годы жизни с 1892 по 1957», в основном работавших именно в жанре фарса, балагана. И далее. «Но больше всего мы с сестрой любили, когда герой в кино со всеми прощался и торжественно уходил в чулан для одежды, и потом выбирался оттуда, увешанный шарфами и вешалками». В «Рецидивисте» Воннигут придумывает пару, чьи романтические отношения во многом основаны на дурацких шуточках типа «вопрос-ответ». Медсестра Сара, подружка повествователя Уолтера, его первая девушка. Их отношения длятся 7 лет. Спустя долгое время Уолтер мысленно возвращается к ним. «Да и какие там нежные воспоминания могли у меня остаться о Саре? Мы с ней все про страдания простых людей толковали, про то, как бы им помочь. А наговорившись, забавлялись какими-нибудь ребяческими шалостями. Оба шуточки друг для друга припасали, чтобы эти паузы получше заполнить. Была у нас привычка часами болтать по телефону. За всю свою жизнь не припомню такого чудесного наркотика, как эти наши телефонные разговоры. Тело точно бы исчезало, как у обитателей планеты Викуна, чьи души парят в невесомости. А если вдруг тема иссякнет, и мы замолчим, кто-то уж обязательно извлечет заготовленную шуточку. И снова говорим, говорим. Допустим, спросит она: «Знаешь, в чем разница между ферментом и гормоном?» «Понятия не имею». «Фермент голоса не подает, вот в чем. И давай глупость за глупостью выпаливать. Забавляется. Хотя, может, сегодня у себя в госпитале такого навидалось. Вспомнить страшно». Проходит десятилетие. Они вновь находят, вновь открывают друг друга вскоре после того, как Уолтер выходит из тюрьмы. Обоим уже за 60. Их первый разговор телефонный. Они совсем недолго обмениваются новостями, а потом смеются над одним из общих воспоминаний. «Хорошо, — говорит мне Сара, — что мы еще смеяться не разучились после всего, что пришлось вынести. Чувство юмора сохранили, — говорит, — и на том спасибо». «Да, — согласился я. По крайней мере, хоть с юмором все у нас в порядке». «Послушайте, официант, как это у меня муха в супе оказалась?» «Что?» – переспрашиваю. «Муха у меня в супе оказалась». И тут я вспомнил, как мы с ней по телефону все шутками обменивались. Вот и это все время у нас было в ходу. С нее целая цепочка шуточек начиналась. Я аж глаза закрыл и ответил, как полагается. И меня словно машина времени в прошлое доставила. «Ну и отлично. Она меня из 1977 года перенесла в четвертое измерение». «У нее соревнования. Заплыв на спине, мадам», — говорю. «На спине? А что это у вас за суп такой, с грибами?» «Опечатка в меню, мадам. Извините. Должно быть с грибами». И дальше целая вереница таких вопросов-ответов на 3 страницы с лишним. Чтобы успешно использовать столь избитые остроты в романе, нужно быть очень умелым конферансье. Вонегуту это сходит с рук, благодаря тому, что он применяет эти шуточки как топливо для отношений Сары и Уолтера. Заодно он воздает должное особо музам, связывающим его с сестрой, и дарит читателю такое же утешение, удовольствие, чувство общности. Иногда в своих книгах Воннегут специально отмечает долговечность старых шуток, разбирая их. Вот некоторые примеры. Да, а я у себя в обитой мягким комнате припомнил один анекдот, который на первом курсе вычитал в Гарвардском шутнике. Тогда он меня поразил тем, что был такой сальный. Но, став специальным советником президента по делам молодежи, и снова читая на службе студенческие юмористические журнальчики, я увидел, что анекдот этот, причем слово в слово, перепечатывают, и даже несколько раз в год. Вот он. «Ты что это так меня целуешь, как будто задушить хочешь?» — спрашивает жена. А муж говорит: «Хочу дознаться, кто это сожрал все миндальные пирожные». В оригинале «макаронс». В используемом нами переводе «рецидивиста» это слово переведено как «макароны». Все остряки в округе уже собирались повторить дурацкую, устарелую хохму про начальника добровольной пожарной команды Чарли Уормерграна, державшего страховую контору рядом с пожарным депо. Ага, сбросила Чарли с его секретарши. А вот об одном человеке, повлиявшем на Курта Воннегута в детстве. Когда я был маленьким, В Индианаполисе жил юморист Кин Хаббард. Каждый день Индианаполис Ньюс печатала несколько его фраз. Я думаю, Кин Хаббард по части остроумия мог поспорить с Оскаром Уайльдом. Воннегут воздает должное самой знаменитой хаббардовской шутке в романе «Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер» и в «Бойне номер 5». «Что ж», — сказал один из них, помолчав, — «бедность, конечно, не порок». Это была первая половина старой-престарой остроты. Ее любил повторять известный во всей округе шутник Кин Хаббард. «Но большое свинство», — докончил за него другой. «Америка — богатейшая страна мира, но народ Америки по большей части беден, и бедных американцев учат ненавидеть себя за это». По словам американского юмориста Кина Хаббарда, бедность не порок, но большое свинство. В романе «Время трясения» он приводит другую хаббардовскую остроту. Кин Хаббард, юморист из Индианаполиса, сказал, что сухой закон все же лучше, чем полное отсутствие спиртных напитков. Хаббардовские шуточки стали частью нашей культуры. Я впервые услышала обе ранее приведенные остроты от собственного отца, который в годы сухого закона был подростком, а в депрессию, уже юношей, колесил на поездах в поисках какой-нибудь работенки на ферме. Я не знала, откуда взялись эти фразы, пока не прочла Воннегута. Марк Твен окидывал схожим взглядом американский общественно-политический ландшафт своего времени, предоставляя такое же утешение и остроумные замечания своим американским современникам. Воннегут так восхищался Твеном, что даже назвал сына в его честь. «Не сомневаюсь, что в сегодняшней Америке найдется ребенок или взрослый, названный Куртом в честь Воннегута».